Лис, сделаем. Ну почему нет? Эти воспоминания у тебя есть. Сейчас. Побратим резко уходит в точку. Я же внезапно будто быстро просматриваю все серии, что посмотрел. Через минуту лис появляется опять, с языками холодного синеватого пламени на концах хвостов. Вот, языки собираются в один огонь, и перемещаются ко мне на руку. Теперь можешь делать с ними что тебе нужно. Это копии. Вопросительно смотрю на шамана. Это твое дело, как хочешь, но это действие безопасно. Шаман пожимает плечами. Безопасно, безопасно. Около твоего костра тебе вообще сложно навредить. Ты не знал? Один тянет руку. Держите. Передаю воспоминания Богу. Нет, откуда бы, и что, ничего даже не попросишь взамен. Просто подаришь, разве что с людьми не делиться принципом. У меня есть идея по этому поводу на мирное время. Хм, неожиданно. Хорошо, Бог забирает воспоминания и замирает. Чего это он? Спрашиваю шамана. Смотрит, тут же твое время. Он сейчас ограничен твоими законами. Так что ускориться может крайне ненадолго, не более, чем обычный человек. Мне нужно ему что-то разрешить? Нет, шаман усмехается, обойдется. Ты и так ему подарок сделал такой, какой от его рождения никто не делал. Можно вопрос? Конечно, чего ты спрашиваешь? А почему я других богов не вижу? Только один и вышел к костру. Ну почему? Я еще, смеется шаман. Ты с какими богами в мире взаимодействовал? Ни с какими. Не так, с его аватаром взаимодействовал. Получается, ну да, можно так назвать, я его убил, и еще потом пару раз, чтобы точно не ожил, вот, и со мной тоже, в каком-то смысле, а остальные тебя просто не видят, да, ты про них знаешь, это так, и, возможно, потом с тобой познакомиться захотят многие, но сейчас ты с ними не знаком, так что пока у твоего костра мало разумных, потом, как будешь здесь частым путешественником, будут приходить. Шаман пожимает плечами. А чего мы ждем, когда все соберутся? Ты будешь смеяться, но нет, вне твоего огня, время у всех свое, все уже собрались. Как ты освоишься, так и начнем. Если присмотришься к части хаоса, то он уже другой. Показывает на часть сферы вокруг. Можем еще Одина подождать. Подождем. Смотрю по направлению руки. И действительно, на секунду кажется, что пролетает пернатый змей, или проявляется высокая женщина в греческом шлеме с копьем, или вдруг показывается силуэт, объятый молниями. Какая-то мешанина из богов разных времен, разных континентов. Кажется, за мгновение, хаос принимает узнаваемые контуры известных мне из мифов сущностей. Завораживает. С усилием перевожу взгляд на большого медведя. Вы давно его знаете? Я как-то иначе представлял отца асов, не внешне, а как бы по поступкам. Кирилл, ты немного не понимаешь. Боги это не люди, у них другие интересы, они даже мыслят по-другому, да и среди них есть те, кто был рожден разумным, и есть те, кто стал разумным волей людей, они очень разные, а есть такие, как Вотан, которые являются и теми и другими, поэтому он иногда ведет себя как подросток, он боится забыть, как быть человеком, и поэтому же, он часто ищет новых путешественников здесь, вот когда-то он нашел и меня, в один из моих первых самостоятельных выходов. Учил, опять же, он не всегда такой. Только здесь, когда сложно принять его силу, когда ее сложно контролировать. Ахаха, какой же отборнейший бред. Оживает один и хохочет в голос. Если бы это был мой мир, товарищи, создавшие это, гулять во время дождя смогли бы, конечно, но один раз. Я еще Тору покажу. Его совсем порвет. Но вообще отличная придумка. Особенно сцена битвы в воспоминаниях. Там примерно так и было. Покажу своим инхериям, они оценят. Но ты не показывай никому, а то обижусь. Хорошо, ну я предупреждал, пожимаю плечами. И много человек это посмотрело, да, примерно миллиард. Сколько хм, а ведь это неплохая идея. Если стать поближе к людям, и если хоть десяток из сотни поверит, что так бывает, хоть на минуту. Это же сколько веры собрать можно, я подумаю. Но пока, никому. Конечно, пожимаю плечами. Пойдем, что мне нужно делать, откуда ж мне это знать, шаман пожимает плечами, попробуй настроиться на этот демонский мир, обычные рецепты тут не сработают, мы уже все это пробовали, запах есть, улья нет, но ты там бывал, и найти сможешь, просто отвлекись от всего, иди на ощущения, и не бери в расчет время, тут множество разумных, которые время стараются замедлить, ну что, обращается к Ватану. Время охоты, а да, я даже забыл, как это прекрасно. Пойдем, мелкий, не будем мешать нашему проводнику. Один встает, делает шаг от огня и исчезает. Помни, здесь у тебя есть все время мира. Не переживай, я подстрахую. Большой медведь тоже встает, делает шаг и исчезает. Ну что, обращаюсь к лису. Мы вдвоем остались. Как тебе наши гости? Страшно, Кир. И интересно, ты не очень чувствовал, но мне даже сидеть рядом было как на бомбе. Не знаешь, когда рванет, но безумно интересно. Ты не замечал, но тут даже пространство вибрировало. Потрясающе. Мощь богов просто огромна. Я думал, что медведь опасен, но рядом с Ватаном это чувство еще более остро. Хотя смысл вроде бы тот же, и тот неосторожным движением развоплотит. В то же время, как будто греешься в лучах солнца. С медведем это не так очевидно, а с Одином, как будто около печки сидишь, а за окном пурга. Очень странное ощущение, и бежать все время тянет, в битву, далеко, все равно куда. Ну да, он же тюр битвы тоже. Ладно, мысленно закрываю глаза, вспоминаю, как искал отца, вспоминаю место, неторопливо встаю от костра и прислушиваюсь к ощущениям. Тянет в разные стороны, просматриваю одну, это просто отец, ощущение плотное, и понимание сразу же присутствует. С мамой та же картина, но вроде бы что-то есть еще, какое-то легкое притяжение, и вроде бы это даже похоже на вкус того места, где я нашел отца. Делаю шаг, ощущение становится сильнее, расстояния-то тут нет, есть только намерение. Делаю еще шаг, не открываю глаз, просто иду в сторону вкуса той комнаты, в которой меня хотели подловить на контракт, того места, где был кокон с мамой, и того клубящегося нечто, что было вокруг отца. В какой-то момент ощущение нарастает, а потом наоборот, начинает удаляться. Снова настраиваюсь и открываю глаза. Слишком я где-то рядом. Делаю шаг по направлению к ощущению. Но нет, только прохожу как бы над ним, или наоборот, под ним. Не понимаю. Да, были же разные слои. Представляю ступеньки, ведущие в то место. В самом плотном ощущении делаю шаг на лестницу. Раз, усиливается. Тогда два, вокруг закипает хаос. Три, в какой-то момент лис исчезает и появляется внутри меня. Боюсь, почему-то, Кир. Четыре, плотность реальности вокруг зашкаливает, меня почти физически сплющивает и разрывает. Я почти кричу. Пять, и этот шаг я делаю, но я почти там, где я начинаю терять себя. Хаос проникает в меня, я чувствую тысячи тонких ручейков, которые по чуть-чуть разъедают то, что мне заменяет здесь тело. Но уля нет, а ощущение есть. Где он? Из меня начинает рваться сила. Точно, сила рода же. Щит, меня же за новым щитом не видно снаружи. Нащупываю измененную реальность. Порядок тут, в хаосе, это же то, что ищу. И поворачиваю часть этого порядка. Глава 35. Со стороны это выглядит совершенно сумасшедше. Как будто идешь себе, идешь по полю, а тут дерево. Заходишь за него, и вдруг оказываешься внутри огромного города, например. Причем дерево даже не пропадает, и при желании, можно вернуться на безлюдное и пустое поле. Так и тут, внезапно, посреди бурлящего хаоса появляется огромная, до условного неба, плоскость, через которую, как в отражении озера, становится видно кусок серой пустоши, переходящей в высокие горы, а уже их вершины теряются где-то в дымке сверху. Я, почти теряя осознание себя, делаю следующий шаг через границу. Тысячи ручейков хаоса, через которые из меня быстро уходило что-то важное, внезапно пересыхают, и сознание возвращается почти к норме. И даже начинаю вполне неплохо себя чувствовать. Почти как в мире, с поправкой на тяжелое давление и какое-то гнилостное ощущение. Поднимаю глаза, осмотреться, и тут же их на секунду закрываю. Постоянное, какое-то тошнотворное даже, движение по всем этим горам. Очень неприятно. Открываю снова. Очень странный мир. Пустошь покрыта какой-то серой пылью, и совершенно безжизненно. Зато, куда хватает взгляд, отвесные горы, втыкающиеся в тяжелые облака, как зубы чудовищного нечто. И по всем этим пикам что-то шевелится. Глаз не улавливает каких-то отдельных деталей, слишком далеко, но впечатление создается совершенно чуждого места. Ну так это тоже реальность, вроде нашего мира, только иная. Появляется рядом лис, законы, может, другие, или еще что-нибудь. Да это и не горы, выходит из ничего рядом шаман. Ты слишком громко думаешь, это что-то вроде муравейников. Термитник, может, ну может, я не встречал, не знаю, но это не горы, это огромные дома, получается. Шаман с интересом смотрит на циклопические сооружения, а они и правда поражают, раз созданы искусственно. Но, все равно, мне смотреть неприятно. Да и не смотри, ты все равно туда не пойдешь. По крайней мере, не сразу. Шаман неторопливо набивает трубку. Нас они, похоже, не замечают пока. Есть время. Пожимает плечами на мой немой вопрос. Почему я не пойду? Я же здесь. Потому что, молодой, тоже появляется рядом старик в золотой кольчуге. Пока ты живой, нам будет проще. Ты из всей охоты единственный, кто обладает изначальной свободой воли в этот момент. Мы, боги, все-таки ограничены в этом вопросе. Да и еще одно соображение. Мы, я напомню, на глубине астрала сейчас. И то, что ты видишь, позволяет нам тоже это осознавать как бы твоими глазами. То есть это все не настоящие, не понимаю я. Почему? С определенной точки зрения, самое что ни на есть настоящее. Реальность, следи за руками, данная нам в ощущениях. А какие ощущения у богов вне аватаров или паствы, а из людей здесь только ты. Вот то-то и оно. А медведь, а мелкий, с некоторых недавних пор, практически выговаривает шаману: вот он, человеком считаться уже не может. Он выбрал путь служения. Честь и хвала, конечно, но, во-первых, не вовремя, а во-вторых, для данной операции он теперь не подходит, так сказать, по техническим причинам. Таков путь. Равнодушно пожимает плечами шаман. Да знаю я, с небольшой досадой произносит боевой старик. Но как же было бы все проще? Просто если тебя сейчас здесь не будет, опять обращается ко мне, мы, конечно, теперь тоже их найдем и сможем уничтожить, но нам, как богам, это будет сделать значительно сложнее. Другие законы. Сейчас мы как бы твое войско. Хмыкает и качает головой. Хаем, немного странно себя ощущать войском смертного. Да, и как войско мира, на который напали, мы можем с агрессором поступать на свое усмотрение. А вот если бы мы их нашли не через тебя, а сами, то были бы скованы теми же вселенскими законами о свободе выбора. Иногда это невероятно раздражает. Я же еще помню себя человека. Но к делу. Вот он поднимает руку. И из ничего тысячными рядами начинают выходить воины в древних ржавых кольчугах, с истлевшими мечами, которые тут же начинают воссоздаваться прямо на глазах. Вылетают крылатые кони с наездницами, появляются какие-то тени. Не бери в голову. Они выглядят так только для тебя. Точнее, это ты так их видишь вот в этой проявленной реальности. Это же души моих последователей, и не только. Немного объясняет один. Я оборачиваюсь. Плоскость, через которую я проходил пару минут назад, внезапно раздается от горизонта и до горизонта. Вскипает какой-то разноцветной пленкой, как на бензине. И сквозь такой получившийся исполинский портал начинают проходить и пролетать разные существа. Некоторых я узнаю, а про некоторые тени только догадываюсь. Да и вообще, взгляд даже не может охватить всех входящих сквозь кипящую границу хаоса. Среди вполне узнаваемых человеческих фигур, тут и там появляются исполинские, объятые пламенем или молниями, иногда просто полупрозрачные, как воспоминания. Это боги. Некоторых ты знаешь, некоторых нет, но сейчас мы вне твоего костра, так что это не важно. Считай, что ты для нас якорь, и потерять тебя в небольшой стычке было бы расточительным. Вот он оглядывается. Ну и мне пора. Выживи, это твоя главная задача. После чего седой воин делает шаг к своему воинству и резко увеличивается до исполинских размеров. А я, спрашивает медведя лис, не переживай, на вас обоих армии хватит. Это же целый мир. Просто там, где будут старые боги, лучше живым не находиться. Там будет ну очень некомфортно. Да и я туда не сунусь. Затягивается трубкой. Выпускает радужные пузыри. Видишь, показывает на них. Это место сейчас пограничное между этим миром и астралом. Тут ты можешь биться на равных с реальными существами, про тебя, лисенок, я и не говорю. А вот там, где реальность более плотная, куда как раз идут боги и их армии, там ты сразу потеряешь в эффективности, а биться в качестве духа, ты, в отличие от своего побратима, эффективно не сможешь. Но не переживай, опять затягивается. Демоны быстро поймут, где наша уязвимая точка, так что сюда они будут рваться как сумасшедшие. Может, разве что, не сразу. Ну не тупые же они, не первый мир уничтожают, должны знать. Хотя, кто его знает, что у них в головах. Хорошо, мы будем готовы. Ты будешь не один, естественно. Тут много кто уже вокруг, для поддержки. Но и сам не зевай. О, смотри-ка, начали реагировать. Показывает трубкой. Я оборачиваюсь. На границе зрения, тучи чего-то из мелких точек отделяются от гор и медленно летят в сторону армии. Нет, они очень быстрые, только далеко. Качает головой медведь. Не спеши, на всех хватит. Ты очень порывист еще. Тут внезапно приходит мысль. Ведь если я применю тот щит, по идее которого, я, кстати, нашел мир демонов, то я же вырежу себя из этого мира. Как тогда быть с якорем? А никак, давай попробуем, посмотрим. Отвечает на мою пришедшую мысль медведь. Делай. Просто сначала сделай на мгновение. Готовлюсь и на секунду, а может даже меньше, с помощью леса, окутываюсь искажением пространства. Не, не стоит. Я тебя на это мгновение потерял. Качает головой шаман. Это было неприятно, но терпимо. В общем, лучше не надо. Армия лучше воюет, когда знает за кого. Попробуй не полностью закрываться. Щит-то хорош, по идее. Если тебя как бы нет, то и большую часть разного ты сможешь как бы не замечать. Киваю. Давай не полностью закроемся, так сказать, оставим пятку, как у Ахиллеса. Лис решает, что в данной ситуации от нас двоих как одного пользы будет больше, и исчезает из внешнего мира, тоже на мгновение. Пока есть такая тестовая группа и время, нужно готовиться. Пожимаю плечами. А так, на мгновение, мы с Лисом ставим неполный щит, а на место своеобразной дырки ставим старый щит со смещением пространства. Просто очень маленький. А так, я тебя не видел, но ощущал. Так нормально. Можно применять. Хорошая техника. Шаман кивает. Показывает вдаль. Первые бои. Далеко, на пределе видимости, гор достигают первые летающие отряды. На подступах их перехватывают рои чего-то местного и вспышки магии прекрасно показывают, где идет очередной бой. Ну что же, медвежонок. Улыбается шаман, и его очертания тела начинают плыть. Пора и мне готовиться. Первые отряды скоро будут здесь. Как я соскучился по охоте. Шаман превращается в зеленого медведя и начинает расти, становясь полупрозрачным. Делает шаг и тоже исчезает. Мы одни остались, лис мысленно оглядывается. Вот думаю, что нет. По крайней мере, сфера восприятия сбоит. Такое ощущение, что вокруг тысячи кого-то, но никого не вижу. Оглядываюсь. Планы внутри планов. Я, похоже, не только якорь, но еще и наживка. Тоже так думаю, но лучше будем полагаться на себя. Точно. Внезапно с воем на меня падает какая-то огромная туша. Пролетает мимо в считанных метрах. От неожиданности, лис шарашит холодом на все, и на пустошь приземляется промороженный огромный демон, похожий на мокрицу. Слушай, тут сила более доступна. Ты видел, как я выступил? Ага. Подхожу ближе к очевидно мертвому существу. Оно, лежа, оказывается размером в пару моих ростов. А представляешь, как далеко все вон то действо происходит, раз это летающая тварь таких размеров. Да уж, да и упала она, похоже, уже мертвой. Лис подсвечивает мне следы от огромных когтей по всей длине этого тела. Думаю, медведь постарался. С воем падает еще одна, и еще, а через пару мгновений, десятки летающих гадов начинают заливать какой-то быстро твердеющей слюной всю пустошь рядом с нами. Похоже, они примерно чувствуют, где мы. Лис выступает за капитана очевидность. Не может быть. Вот с чего ты так подумал, перепрыгивая новый труп, в пару раз поменьше первого, поддеваю лиса. Ну конечно чувствуют. Они нас даже в полном щите как-то в поместье чувствовали. Но зато, пропускаю над собой мерзко верещащее чудовище, и ставлю на его пути аркан. Тварь влетает в него на полном ходу, и вылетает кусками демонятины дальше. Зато, и правда, намного проще обращаться к силе. Тут в десятке метров от меня вскипает земля, и из нее вырывается сначала нечто похожее на гигантскую скалопендру, а потом и десятки насекомоподобных демонов, вроде тех, что стреляли под Оренбургом. Только эти двигаются значительно быстрее. Не зеваем. Вспахиваю место прорыва пузырями пространства. После чего сразу же, разбиваю арканом новую точку прорыва твари в эту область. Ахаха. Захлестывает меня какое-то дикое веселье и азарт, прямо как в тот раз. И, буквально через секунды, меня накрывает огромной волной вырвавшихся из-под земли демонов. Глава 36. Ахха. Вываливаемся из очередной промороженно-перемолотой горы демонятины, чтобы столкнуться со следующей волной. Дикий коктейль из черных молний, холода и взрывов пространства совершенно не дают времени посмотреть, что и как происходит везде. Правда то, что нам пока не встретилось ни одного офицера, говорит о том, что наше направление пока не особо важно. Хорошо еще, что меня в этом мире нет почти, небольшая зона, прикрытая сдвигом пространства не в счет, Лис спокойно выдерживает наплыв тела и способностей демонов. Или те, кто рядом, на себя оттягивают гадов. Кир, жаль, что здесь не можем поменяться, пурга была бы тут намного действенней. Да и ядра этих почти ничего мне не прибавляют. Это точно, ору, прорубаясь в куда-то, но какая идея, ты можешь основной щит тоже на себя взять? Да, ты что задумал? Бери, я хочу, пока такой доступ к силе, на щитки навесить аркан, а щитков я могу держать аж 6, и управлять ими мысленно, понимаешь? Вот все у тебя не как у людей, Кир, перехватывает контроль еще и за основным щитом лис. Нормальные маги заранее готовятся, а ты в бою только думать начинаешь. Только все равно хрень думаешь. Лучше урони в хаос все, что с запахом демонятины, где чувствуешь. У нас тут сфера на какое-то кошмарное расстояние раскинулась. Как с камнем тогда, или с коконом в поместье. Больше пользы. А, голова. Веселая злость не проходит ни на секунду, но не настолько, чтобы я не мог остановиться. Тем более, что пролетающие рядом со мной туши демонов, в общем-то впрямую меня не задевают. Концентрируюсь на ощущении леса, на запахе демонов, и поворачиваю все, что удается зацепить, как недавно поворачивал порядок этого мира. По ощущениям, это очень близко с тем, как я топил камень и кокон. Да что там, это вообще одно и то же, только как бы в разные стороны. И тут же наступает некоторая тишина. Нет, на всем протяжении новой границы этого странного мира идет бой, но рядом, на сотни метров в разные стороны внезапно исчезают демоны. И, местами, куски пустоши. Через дыры в реальности вырываются волны хаоса, которые сразу же застывают чем-то невообразимым. И тут уже действительно видно, что меня подстраховывают. Успеваю охватить взглядом огромное пространство, где в те же несколько секунд огромное число воинов снова становится невидимыми. Появляется сначала прозрачный контур медведя, и тут же уменьшается до размеров человека, и сразу же перетекает в шамана. Кириллу, для разрушения мира рано, жди. Это я когда? А, ты сам не понял, мир живой, тут нет земли, почвы, воздуха, наверное, он сам по себе живой улей. И нам нужно добраться до аристократии, если сейчас убить основу, мы не уничтожим всех. Кто-то уйдет, и проблема вернется, может через века, но зачем нам с этим жить? Нужно уничтожить разум этого существа, основу, а вот потом, поучаствуешь. Хотя мы и не знали, что у тебя такая возможность есть. В общем, аккуратнее, однако, добавляет смешное слово, хмыкает, и опять перекидывается своим духом, вырастает до неба и исчезает. Все такие занятые, это что-то, чуть успеваю остыть я, а нормально объяснить. Конечно, времени нет, но он не обязан, строго говоря, не знаю, я хоть и наживка, похоже, и якори еще куча всего, но хоть что-то сказать могли, а то мыслью по древу растекаются, но прямо не говорят ничего. Ты чего, нормально же все было, что случилось? Да я только понял, что меня просто использовали, да еще и без договоренностей каких, мне не нравится. Злость снова начинает набирать силу, правда, веселость немного утихает. Да, с пользой для мира, но чувствовать себя разменом неприятно. Ну, Кир, это ж боги. Они всегда в свои дела смертных не посвящают. Ты мифы вспомни. Те еще, сущности. Это да. Ладно, играем тем, что есть. Все равно, в одну сторону воюем. Ну ты в этом определенного мастерства достиг. Ржет лис. Вот ты понял, и что-то изменилось. Ко мне возвращается веселость. Конечно, я становлюсь свободнее. Действительно ощущаю, как внутри меня что-то происходит, и веселая ярость снова вырывается наружу. Как сказал кто-то из великих, что нас не убивает, делает нас страннее. Ну, почти, да, я потом тебе скажу, кто. Поскакали, на нас уже летят. О, да, выплескиваю свою обиду в ударе аркана. Десятки летающих тварей просто расплескивает. Непорядок, лис, я слишком эмоционален, опять что-то нехорошо. Следующую волну встречает просто небытие, успеваю их почувствовать заранее, если есть возможность, проверь есть, секунду, нас ведут, Кир, нам раскачивают эмоции, кто, вырывается крик, хочется порвать все, что вижу перед собой, стермитников этих, неприцельно тебя, по площадям бьют, постоянно сбивающимися руками вытаскиваю из ничего дудку, ах, почти не соображаю, давление нарастает, и рядом уже слышу первые звуки боя стали о сталь. Приказ убивать мозгокрутов формирую уже на образах. Сил на разумную речь не остается. И инфернальный сдвоенный вой проносится над миром. Сил я заряжаю в приказ с избытком. В обычном состоянии я, наверное, бы просто сгорел, столько силы проходит через инструмент. На секунду бой со стороны демонов замирает. Они застывают везде, куда видит глаз, на пару секунд, что в бою, вечность. Пару ударов как бы сердца и взрывается изнутри одна из гор, и наружу вырывается громадная тварь, похожая на многоножку, только намного длиннее, практически как змей, только с множеством всякого по сторонам тела. Тут же со стороны богов проявляется огромная объятая молниями фигура, чтобы встретить тварь еще в воздухе. Давление на разум пропадает, а демонов резко становится как бы не больше. Причем, сейчас уже попадаются и офицеры, что видно по значительно более ярким ядрам. Правда, аркан урода, все равно они противопоставить ничего не могут. Вряд ли потому, что сил не хватает, скорее потому, что нет опыта противостояния, больно редкий оттенок силы. А набрать таковой опыт мы уже не даем. Да и не сказать, что продвижение к горам дается легко. После выданного звука, разум-то возвращается полностью. Но чувствую себя я, как спущенный шарик. Проваливать в ничто демонов, сил пока не хватает. Восстанавливаюсь быстро, но для движения по полю нужно больше. Щит мы держим, похоже, но не очень уверенно. По крайней мере, ручеек пространства только еле-еле успевает восстанавливаться. Кир, я жру ядра. Чувствую, как через сферу лис касается одного из таковых, и ядро исчезает. Интересное применение, но подумаю позже. Давай нейтральную забирай. Главное, не сожги себя. Меня порвет скоро. Что ты не говоришь-то? Я ж весь в защите и охоте, слишком их много. Не отслеживаю же. И тут же становится значительно проще. Только все равно, старайся долбить арканами. Ядра попадаются уже нужные. Или как-то отличать нужно постараться. Ну как их отличишь-то? Шагаю в сторону гор. Вырвавшаяся тварь, размером с гору, уже валяется тряпкой на других, еще не разрушенных исполинских термитниках. Как там и что происходило, увидеть и осознать не успевал, а жаль, не каждый день в битве за мир участвуешь, хоть бы и приманкой, хмыкаю. Вот, уже нормальная реакция, начинает хватать сил на прыжки порталом, и горы начинают приближаться быстрее. Интересно, зачем нам эти горы, думаю, и тут же получаю ответ. Взрываются изнутри еще пара таких термитников, по крайней мере там, где я могу наблюдать. Вырывающиеся огромные твари тут же находят своих полупрозрачных противников. Думаю, то же происходит и по всей границе. С поля мне все равно не видно. Разве что понятно, что мы все продвигаемся к горам, может, неспешно, но стабильно. Постепенно ярость уходит, и движение превращается в рутину. Удар, аркан, ядра, опять удар. В какой-то момент даже ловлю своеобразный ритм, хоть это и оказывается опасно. Одна из тварей почти пробивает маленький щит со смещением своим щупальцем, просто подбирая ритм. Умная, наверное, но это ей не помогает. Но после нее, у твари будто открываются глаза, и атаки идут, в основном, именно в ту часть нашего щита, через которую мы сообщаемся с этим миром. Они еще и как-то общаются. Ну, наверное. Почему нет? Тогда вот эти волны миллионов мелких демонов — вполне объяснимая стратегия. Нащупать уязвимые точки бросовым ресурсом — это важно. И дорогого стоит. Если так смотреть, то нам стоит что-то переделать. Пробьют ведь в конце концов. Ну, можно перенаправить вектор их ударов в их сторону. Это же, в общем-то, все та же техника перемещения по полю, чего бы не перенаправить. Отличная идея, делаю. Вот говорю ж, тебе бой мозг прочищает. Раньше не думал ведь, да раньше и не надо было. Да и делали мы с тобой похожие, просто немного другое, в Оренбурге, я помню. Хотя да, ты там выступил хорошо, не все помнишь теперь, как и я, правда. Рой какой-то мелочи ссаживаю черными молниями. Да и зачем, не встречалось противников для долгого боя. Ну, кроме тех магов, но там техники были, а тут все что угодно. Портал — прекрасное оружие, смотри. Ставлю входное зеркало портала перед очередной атакой какой-то тентаклеевой твари, а выходной — сразу за ее головой. Тварь бьет в щит и попадает в себя, после чего резко обрываю технику, и демон осыпается кусками щупалец. Вот, как ты думаешь, а ничего так, забавно. Берегись. Внезапно на ближайшую гору опускается огромная лапа чернющей гончей. Гора опять-таки взрывается, и мимо проносятся осколки. Хорошо, что это нам довольно безопасно. Тварь так велика, что я даже не могу ее окинуть взглядом. О, тяжелая артиллерия пошла. Лис скептичен к возможности демонов победить. Конечно, этот же мир вроде как небольшой. Ты себе представляешь, сколько в нашем богов, богини всяческих героев, а тут их меньше на порядке, думаю. Вот точно, для наших это не только спасение мира, но и охота на сильного противника. Пожимаю плечами. Рядом с тварью вырастает огромная одноглазая фигура с копьем. Но роста Ватану не достает. Черная тварь мало что не в два раза больше и значительно быстрее. И закономерно, там мгновенно, в один укус съедает отца асов. Ты слишком спокойно на это смотришь. Не, я не верю в такую глупую смерть. Это хитрый план, вот точно. На секунду черная гончая замирает, начинает трястись и через пару секунд просто взрывается в свете изнутри. Появляется вот он, держащий огромное пульсирующее средоточие твари. Ну вот, я же говорил, снаружи она слишком для него была быстро. Животное же, пусть и сильное, один, просто могу поклясться, бросает на меня взгляд, как будто видит за искажениями, и тут же уменьшается. Секунда, и он появляется рядом со мной. Ну вот, а то все вельва, да вельва. Мало ли что привиделось полоумной старухе, один довольно лыбится. А она старуха, я думал, красивая девушка. Не соглашаюсь. Да кто ж ее знает, в нашей ветке таковой не было, это у тебя в воспоминаниях нашел. К делу, я тебя искал, у нас проблема образовалась. В нашем мире какие-то идиоты привязывают сейчас этот мир к нашему. Прямо сейчас, мало того, что это нам помешает убить Ули, но еще и наш мир может исчезнуть. Пригласить к себе вот все это поголовье могут только безумцы. Ну или у них есть план. Я бы поставил на второе. Перемещением мы тебе поможем. Без тебя уже мы зацепились и здесь. Но разобраться хотя бы с десятой частью гадов тебе нужно самому, как жителю мира. Мы не можем вмешиваться, это дела разумных. Свобода воли, будь она неладна, и сделать надо это быстро. А там несколько точек, Оловянные острова, Италийский полуостров, и острова рядом с моим домом. Такой треугольник. Ритуал уже начался. Судя по отзвукам, эти идиоты сами богами стать решили, принеся в жертву мир. Идея не нова, но сейчас мы, боги, оторваться не можем. Момент идеальный для них. Давай, удачи. И я проваливаюсь в наш мир, как через свой костер. Глава 37. Вот зараза, с некоторой долей восхищения произношу. Но могучее, что есть, то есть, лис, перекидывайся. Мне в таком виде очень некомфортно. Духом в реальном мире, похоже, мне еще рановато путешествовать. Почему? Так даже удобнее. Лис появляется в своей первоначальной форме. Тебе, да, но я сил сейчас трачу прорву, хотя, конечно, навык нужный, особенно для сноходца. Тянусь к сознанию побратима. Когда найду время на практику, сразу буду учиться, но, предлагаю не сейчас, уф, насколько легче. Заканчиваю фразу уже смотря глазами спутника. Так, нам надо десятую часть от всех уничтожить, или от каждой из трех групп. Ты не помнишь, Кир, не знаю. Мысленно пожимает плечами лис. Но, может, где мы, пока определимся, а, оглядываемся. Стоим на побережье, отвесные белые скалы, сверху виднеется лес. Непонятно, но ладно, попрыгали. Ставлю портал на вершину ближайшей скалы. Легче не становится, побережье просматривается со скалы в обе стороны. Чуть в дымке впереди возможно и скрывается другой берег, но это совсем не определенно. А вот через лес не видно ничего. Присматриваю дерево повыше, и уже перемещаемся туда. Пара прыжков еще, и с очередного, вроде как бука, открывается отличный вид на остров. Все-таки остров, говорю, не Англия и не Италия. Раз рядом с его домом, то Балтийское море, похоже, острова около Швеции. Нам это важно, Кир, да не очень. Пожимаю плечами, но хоть понимать, где мы, как ты и хотел, теперь будем. Я больше имел в виду, где, по отношению к заданию. Вот он говорил о срочности. Да понимаю я, нам вон туда, очевидно. Мысленно выделяю центр острова. В зрении там происходит что-то глобальное. Потоки сил с разным оттенком сталкиваются, перемешиваются и как будто размывают реальность. Вокруг ритуала даже в обычном зрении рядом стоящие домики, да и все, что там находится, видно как через дрожащую дымку. Вот только в центр этого нам соваться рановато, больно там нехорошо все. Ну, все равно туда, пусть и рядом, отсюда не видно ж ничего. Можешь попробовать вмешаться, но тогда нас будут ждать. Лис мысленно пожимает плечами. А сейчас нас не заметили, удивляюсь. Мы же тоже некоторый всплеск наверняка дали. Не, Кир, зрением не видно, но я чувствую запах каких-то неслабых сущностей, да и тот гнилостный, как в Бухаресте, или от черных присутствует. Собственно, он тут почти везде, ну кроме севера острова, там чую что-то холодное и светлое, и очень недовольное. То есть, думаешь, нас не заметили? Вот уверен, Кир, в этой мешанине мы точно сюрпризом будем. Тогда поскакали, но аккуратно, чтобы не влететь никуда. Предлагаю, по возможности, вообще не по земле. Летающие нити помнишь? Кто знает, может и тут что-то такое есть. Лис мысленно со мной соглашается, и мы стартуем фактически по верхушкам деревьев. Жаль, что недалеко, но почти половину острова так пробегаем. Зато вот теперь понятно, почему у экспедиционного корпуса Германского Союза не появляются магистры. Они, похоже, все здесь. Смотрю километров с пяти, на огромную расчерченную фигуру, в которой в разных местах стоят и перемещаются по четкому плану человек 50-70, может чуть меньше. Все в ритуальных темных одеждах. Вокруг места ритуала стоят другие маги, видимо охрана, с замершими рядом монстрами. Еще виден загон, где под охраной находится огромная толпа людей, из которой раз в минуту выдергивают нескольких в круг, где они тут же высыхают до состояния пыли. Не, Кир, еще же три других точки, так что тут только треть. Ну, хорошо, думаю вслух, но как вот это вот все уничтожать? Нас километров с пяти потряхивает, а что там внутри, вообще непонятно. Ну хорошо, скажем, подобраться мы сможем спокойно. Судя по поместью, нас даже не почувствуют. Скорее всего, даже одного-двух мы даже уничтожить сможем. Но ведь, как только бахнем одного из этих, нас тут же размажут, не считаясь с потерями. А они все бодрствуют, и видно все там как на ладони. А пространство не применить. Я вон одного Елецкого вытеснял с трудом вокруг себя, а тут не меньше полусотни похожих по силе на повелителей товарищей. Без вариантов. Пойдем смотреть, лис флегматичен. Что толку переживать? Ну, в общем, да. Соглашаюсь. Попрыгали, опять же, только теперь внутри нового щита. Тут может быть все, что угодно, в плане охраны. Лис мысленно кивает, убирает хвосты, и мы окружаем себя искажением пространства. Несколькими аккуратными прыжками пробираемся к ритуалу, и так как размерами в таком виде мы не ограничены, в этой плотности потоков наше перемещение происходит незамеченным. Само действо поддерживают без перерыва и замены чуть больше полусотни человек. Судя по уровню свечения ядер, все на уровне повелителей. Похоже, действительно, на поддержание всех трех мест ритуала собраны все магистры Европы. Ну или почти все. Если в других точках то же самое, а это должно быть так, то одновременно задействовано около 150-200 сильнейших операторов силы, а это даже несколько больше, чем их должно быть, если статистика магов по населению хотя бы близкая для этой части света с имперской. Место ритуала охраняют еще магов, толпа магов, как бы не в два раза большая, практически все с какими-то тварями рядом, но охрана сильно слабее самих участников, хотя такого количества хватит не только мне, а еще паре армий рядом все равно. Кир, те, кто в ритуале, без защиты совсем, и место без щитов, наверное, чтобы не мешать потокам. Мысленно пожимаю плечами, но считать их беззащитными нет смысла, ни одна твоя техника всех не достанет. Аркан рода, отцовские пузыри сквозь контроль окружающего мира магистров не пробьются, а попытка провалить их в хаос скорее всего только поможет этому ритуалу. Надо думать, осматриваюсь зрением, может что пропускаю, но вроде нет, действительно нет защиты, но плотность энергии тут поражает. Правда, на внешний контур ритуала, что удивительно, могут заходить охранники. Один только что зашел, и вроде бы без последствий. Может, просто еще не работает, Кир, а то это за живностью охраны, а кто ее знает. Но Лавров говорил что-то про боевых химерологов. Похоже, это что-то из этого. А она опасная, думаю, на порядке более, чем дикие прообразы. Что-нибудь вроде быстрее, сильнее, с отключенной болью, например. Это только то, что приходит в голову. А что, хотя, ага. На пару секунд этих тварей хватит, а нам нужно всего 10% потерь, дальше ритуал рассыпается вроде как, идея хороша, но они на поводках все, видишь, как у демонов, принцип похож, зато тут ни одного подчиненного демонам нет, только запах, да и то, больше того мертвого бога, то есть все в сознании, считай, твоей дудке на пару мгновений подчиняться, а может даже и маги тоже. Уйти мы отсюда успеем спокойно, найти не найдут, воздействие непрямое, в все как ты хочешь», — зло улыбается лис. «А в это место потом можем и вернуться, и про наше вмешательство никто не знает, кроме богов, а они сейчас заняты. Как и что будет происходить, они не отследят. Немного просчитываю, могут только потомкова натравить, но это переживем, да и хотя бы потом у мира будет. Дело говоришь, пробуем, только вот поводки, надо как-то убирать. А зачем? На пару секунд эффекта хватит, а там пусть мрут, нашим же легче будет. Ну пусть, с сомнением говорю, но более осуществимых идей мне не приходит пока. Разве что, если суета получится, пару магистров попробовать убрать. Хоть так. О, еще идея. Ты белок сейчас автономных сколько можешь сделать? Одновременно, штук 5, только они сразу побегут отсюда. А если с одной идеей убить? Ну могу, Кир. Но зачем? Их даже ученики щелкают довольно легко под Смоленском. Ученики, да, но, наши, под Смоленском, как ты правильно говоришь. А вот эти, киваю мысленно на магов перед нами, таких конструктов не факт, что даже видели. А белки юркие, плюсом суета, может еще кого успеем бахнуть, щитов-то нет. Тогда может, лис задумывается, штук 20-30 наделать, столько я могу без движения контролировать, и сразу отпущу, как будем готовы. Вот вообще хорошо, давай домик вон тот под основу возьмем, показываю настроение, довольно близкое к ритуалу, метров в 10 от охраны, там и вода есть, и вон цветники, так что грязь тоже должна быть, да сзади посмотрим, может еще что найдем. Лис молчаливо соглашается, прыгаем к домику и быстро, но напрягая все что можно, оббегаем его вокруг. Ты хоть что-нибудь заметил? Спрашиваю лиса. Ну не может быть, что из сигнализации, только вот эта линия вокруг общего рисунка и все, даже на доме ничего нет. Ня, Кир, ничего нет, или такое незаметное и продвинутое, что про нас уже должны знать, не укладывается в голове. Хотя, если честно, тут сил на большую победоносную войну на одном острове находится. Могли даже не задуматься. Такой огромный механизм перемалывания стран. Ну, а мы побудем песчинкой, похоже, хихикает. Кир, я могу прям под цветником десяток белок разместить. И под вторым столько же. В дом даже необходимости нет лезть. Давай, выдыхаю. Я тоже подготовлюсь немного. Лис начинает под землей из глины, песка и воды выращивать големов. Цветник немножко шевелится, но судя по отсутствию интереса, особо внимания не привлекает. Я внимательно смотрю на проводящих ритуал магов. Действительно, все погружены в действие невероятно. Судя по всему, они даже не реагируют на внешнее. Мне даже кажется, что по ближайшему магистру ползет что-то вроде мухи, а он даже лицом не шевелит. Весь в ритме ритуала. Вот пошел по ходу развития действия, и пошел одновременно с еще десятком магов. Одинаковые движения, одинаковый ритм. Идеальная машина. Мысленно беру из воздуха дудку. Отмечаю пару человек, которых отсюда достану. Самые быстрые, черная молния, плюс пробойник. Наверняка должны быть амулетные щиты. Хотя кто знает, больше двух все равно не успею. Да и двух не факт, а вот отрицающих силу щитов точно нет. Это бы противоречило сути ритуала. Я готов, Кир. Шикарно. Тоже наметь себе жертву. Пробойник молния. Проще и быстрее. Есть шанс успеть, пока они что поймут. Вон тот, правый, мой. Тогда возьму вот этого с косицей. Нормально. Сразу после удара уходи на верхнюю точку своим путем. Готов. Тогда, 3, 2, 1, спускай белок. Дую в дудку. Убить сильных. Бахаю пробойник и молнию, и тут же мы с лисом уходим в точку. Глава 38. Еще успеваю заметить, как моя черная молния окутывается какими-то белыми всполохами. Появляемся тут же в первом месте наблюдения, и тут же по нам проходит атака какого-то темного духа. Через мгновение появляется и сама сущность, но нас за щитом не находит, хотя место, где мы появились, четко локализует и проносится сквозь него раз за разом. Снизу же на самом деле творится какая-то ерунда, и мой и противник лиса валяются без голов. Видимо, молнии их просто испарили. Белки внезапно загораются светлым пламенем, которое им придает скорости и увертливости, и несутся в круг. Монстры, в основном, нападают на своих погонщиков, и вроде бы даже удачно, но некоторые тоже рвутся в круг, что добавляет суеты. Большая часть охраны уже успевает ударить внутрь ритуала, что, как я и подозревал, довольно малорезультативно. По крайней мере, на эти пару ударов сердца, трупы наших с лисом выбранных магистров, единственные. В круге тоже не все ладно, Хоть приказ, в основном, сработал на тварях и большинстве охраны, но на нескольких магистрах его последствия тоже отразились, и они уже закачивают плести что-то свое. Еще секунда, и внутри ритуальной фигуры начинается бой. Снова беру дудку и битва. Еще один приказ уходит в уже сражающихся инфернальным звуком. В эту ноту стараюсь вкачать все, что могу зачерпнуть из энергии. На секунды с лисом замираем. Что у твоих белок за ореол? Вообще не знаю, Кир. Так же как не понимаю, что за белые всполохи на молниях. Белки мечутся по рисунку, и хотя смертей от них вроде нет, но на себя внимание перетягивают. Выбираю еще пару магистров, которые, отступая, появляются в зоне уверенного поражения. Сил уже хватает. Еще по одному, зло улыбаюсь. Мой опять правый, левый, тогда, место для отступления, готов, тогда 3, 2, 1. Одновременно бахаем пробойниками в ту же точку молнией, и прыгаем в сторону. Еще успеваю заметить, что пробойники свою функцию практически не выполняют, а вот молнии, опять же объятые белыми всполохами, вполне проходят сквозь защиту и испаряют громадные куски тела. 2 гарантированных трупа. Как то место, где мы находились секунду назад, практически исчезает в техниках какого-то запредельного уровня. Не уверен, что даже мой щит искажения с этим бы справился. Кстати, преследовавший нас дух не справляется точно, и в зрении видно его выгорание в том месте. Значит, атака что-то тоже содержит и против духов. Прыгаем из этого места, послав еще пару молний с пробойниками. Лис, дальше пробуем без пробойников. Все равно, не работают почти. Лис внутренне соглашается, и мы выбираем новые цели. Все происходит за какой-то десяток секунд, но магистры начинают приходить в себя, уничтожая все рядом с собой. Некоторые взлетают, видимо, то бы посмотреть на происходящее сверху. Взлетевших, лис, иначе быстрее разберутся. И 2 странных молнии уходят в летающих магов. Сами замираем на одном из домиков, чтобы осмотреться. Большая часть охраны и твари уничтожена. Белки еще мечутся, но серьезного ущерба уже не причиняют, но бой только начинает расширяться. Видимо, какие-то внутренние противоречия вот именно здесь и сейчас прорвались. Ну, нам это только на руку. Еще 2 молнии, прыжок, дом превращается в пыль. Ничего необычного для последних 5 минут. Десяток трупов магистров и, очевидно, сбоящий ритуал. Это весь наш результат последних минут. И больше, очевидно, не будет. Последние молнии даже не пробивают щиты магов. Разобрались быстро. Но я и на такой результат особо не рассчитывал. Все-таки техники уровнем ну сильно меньше, и магистров, по идее, задеть могли только от неожиданности. Убираемся отсюда. Появимся попозже. Эти, киваю на уничтожающих все вне круга на десятки метров магов, теперь здесь завязли. Им еще потоки выправлять, а вот он сказал, что десятая часть для них критична. Тут уже чуть больше. Если в паре других центров набьем хоть по паре гадов, то всем им станет весело и интересно. А как, я тех мест не знаю. Давай, пока уберемся отсюда. Скажем, на то дерево, с краю буковой рощи. А там будем думать. Уходим в точку. Появляемся на буке, и внезапно оказываемся окутанными белым пламенем, после чего вокруг нас словно сменяется картинка, и мы оказываемся в плоских холмах рядом с рекой. Ну как минимум, очевидно, куда идти. Мысленно показываю на небольшой временный шатровый городок, километрах в 10 от реки. Судя по всему, все там, а один, похоже, выкидывает нас поближе, но так, чтобы не заметили. Интересно, смог бы он такой трюк с телом человека провернуть? Вот вряд ли. Кир, он своего-то аватара 40 лет забрать из аномалии не мог. Это да, не подумал. Несколькими аккуратными прыжками приближаемся к ритуалу. В зрении мы как раз прибываем к тому моменту, как для проводящих становится очевидным, что что-то идет не так. Суеты не наблюдается, но потоки сил становятся на глазах как бы не раза в 3 больше, чем мы видели на острове. И тут уже почти все задействованные магистры с видимым усилием и напряжением начинают двигаться в рисунке. Но такого впечатления идеальной машины, как на острове, уже не создают. Тут тоже нет щитов, и полно охраны. Суеты, опять же, нет, но загон с толпой опять же присутствует. В этот раз к загону подобраться легко, и также довольно несложно незаметно пережечь крепление на задней стенке ограждения, что мы и делаем. Так что пока охрана будет занята разными интересными вещами, у пленников будет хоть тень шанса. Выбираю начальную точку недалеко как раз от жертв. Просто потому, что тут больше тварей и охраны. Жаль, что обзора практически никакого, да и големов использовать не получится, лис еще восстановиться не успевает за четверть часа. Все-таки на острове мы выкладывались сильно. Мой, традиционно правый, примериваюсь к одному из магистров, тогда мой, тот, что посередине, левый чуть дальше в этот раз, не имею претензий, шучу, немного нервничая. 3, 2, 1, дую в дудку с приказом для магов и тварей убивать сильных, и тут же бьем двумя черно-белыми молниями в участвующих в ритуале. Лис мгновенно прыгает на десяток метров и еще две молнии уходят в магистров. 2 секунды, и уже следующие наши молнии вязнут в защите. Но все равно, 3 трупа и почти живого мы обеспечиваем, а на площади круга начинается хаос. Наверное, половина относительно несильных магов, и все твари, поддаются приказу, и в части круга начинается бой. Ритуал идет в разнос. Это видно по все чаще вырывающимся из-под контроля рукавам потоков сил. Лис, прыгаем в точку, откуда пришли. Еще успеваем заметить рухнувшую заднюю стенку загона, и собираемся из точки на берегу реки. Вдалеке даже обычным зрением видны всполохи неконтролируемых потоков, а что творится в зрении вообще потрясает. Такое ощущение, что на огромном поле сталкиваются 1000 разноцветных высоковольтных дуг. Лис, только начинаю говорить, как нас переносит в совершенно другое место, где на горизонте видны горы. В общем, вопрос снимается. Ищем ритуал? Уже нет. Смотрю на расцветающий за холмом огромный взрыв. Похоже, мы его уже нашли. Пойдем посмотрим, может кто выжил? Вряд ли, конечно, в таком-то месте. Но если да, то нужно это обязательно поправить, по возможности. Прыгаем на вершину холма. В чаше между 7 небольшими холмами, видимо, раньше была небольшая долинка с поселением. Несколько маленьких домиков на склонах и дороги, спускающиеся вниз, на это намекают. Но вот сейчас там что-то отвратительное, чем-то напоминающее пузыри отца, когда они попадали в людей. Кипящая мешанина всего, домов, деревьев, земли, какой-то розово-серой массы, наверняка и людей с животными, но отсюда этого не видно. От центра новой растущей аномалии, быстро приближаются по воздуху несколько точек, похоже выжившие. А судя по тому, что летят и держат щит, магистры. Лис, успеем кого перехватить? Только одного любого, Кир. Все они слишком в стороне друг от друга. Видимо, на краях рисунка стояли, не главные ведущие, и уйдут за возможность их достать, как только выберем одного. Тогда прыгай к ближнему. Хоть так, мысленно пожимаю плечами. Прыгаем и тут же разряжаем в него пробойник и 2 молнии. Половину тела летуну испаряет, и речь о бое как таковом уже не идет. Наше свечение тоже сходит на нет. Видимо, что-то закончилось. Или мы очень далеко, или уже не до нас. Неважно, вот только молнии теперь становятся обычными черными, и рассчитывать на них, кроме как на неожиданность, больше не стоит. Оглядываемся. 3 других уже сильно выше, чем мы их сможем достать, и улетают практически со скоростью мобиля. Не догоним. Так, тут нам делать уже нечего. Лис соглашается, и мы прыгаем к точке появления, но ничего не происходит. Мавр сделал свое дело и больше не нужен, я запомню. Хмыкаю. Предлагаю обратно по кругам пройтись, мало ли, на всякий случай. Да и может кого зацепим еще. Собираемся в точку и выходим в Англии, на Оловянных островах, как их еще называют. Приближаться к такому же неуспокоенному хаосу желания как-то нет, но тут очевидно, что вряд ли кто из магистров выжил. В полете не видим никого. Прыгаем несколькими порталами к бегущим вдалеке фигуркам. Навскидку, это пленники. Сильных ядер в зрении не видно. Твари нет, бегущие вроде обычные люди. Ну и ладно, кому-то тут повезло. Уходим в точку и появляемся на первом острове. Тут ситуация похожая. Ритуал сдержать маги не могли, прекращать тоже сил не хватает, и в центре острова теперь буйство энергии и все та же кипящая мешанина из всего. Людей рядом не видно, хотя за полчаса, прошедшие с нашего последнего визита, могли, конечно, и разбежаться, кто выжил. Так, пожалуй, нам пора совсем. Мысленно закрываю глаза и тянусь к своему костру в астрале, чтобы уйти на другой план. Улыбаюсь, а то без тебя всех съедят. Кир, смотри, на границе реальности этого буйства появляется узнаваемый очаг, как будто подернутый туманом, и какой-то полупрозрачный, что ли. Но вокруг этого островка, кипящая реальность успокаивается, и потоки сил выправляются. А вот это странно даже. Я осматриваю спокойную область рядом с костром. На пустошь у меня во внутреннем мире похоже. Ага, вообще, один в один, подтверждает лис. И тут неожиданно чувствую мысль не мысль, а какое-то глобальное внимание, с окрасом мысли. Помоги. А вот это совсем удивительно, немного даже теряюсь. То есть, этому месту теперь нужно созидательное усилие. Миру нужно помочь упорядочить место, хотя, может, как раз с нашей помощью проще, мысленно пожимаю плечами. Тем более, сила рода как раз в этом. Правда, мы больше на разрушении концентрировались. Лис, мы безопасно к костру прыгнуть можем? Легко. Кир, видишь, ничего из того, что вокруг кипит, центр очага не задевает. Так, давай пользоваться. Прыгаем к костру. Десяток метров вокруг костра чувствуются сферы отлично. А вот дальше, восприятие будто утыкается в шевелящуюся стену. Начинаю как будто раздвигать стены, вкладывая силу рода и свое ощущение пространства в сферу восприятия. И это получается на удивление легко. Как будто только и нужно было приложить сознательное усилие. Да и чем дальше, тем отчетливее ощущение какой-то правильности. Буквально за пару минут достигаем недавней границы сферы восприятия лисом в 5 десятков метров, и спокойно перешагиваем ее. Мое чувство пространства очень быстро захватывает почти километр бывшего круга, а огромные языки хаоса практически мгновенно застывают реальностью, как будто сами хотят, только ждут немного сознательного усилия. За десяток минут вокруг нас расстилается узнаваемая пустошь. Красиво оглядываюсь. А спокойно тут как? Похоже, нам стоило бы и остальные два места в порядок привести, раз такая просьба поступила. Прыгаем, лис соглашается и мы собираемся в точку. Появляемся на оловянных островах. Бардак на месте ритуала понемногу расширяется. И, может медленно, но верно, расширяется и захватываемая хаосом территория. Смотри, теперь понятна просьба. Пока здесь все в равновесие придет, мир может получить крайне неприятное место. А в хаосе ведь еще и живут разные. Пока около мира война, они не полезут, понятное дело, жителей же Улья боги не пустят. А вот когда демонов разобьют, мало ли кто сюда через это полезет. Удачно мы для мира подвернулись. Думаешь, это случайность? Знаешь, уже уверен, что нет. Демоны-то не первый год призываются, и что-то предчувствовать все могут. Просто, похоже, моя задача чуть больше, чем думал. Ладно, к делу. Опять мысленно закрываю глаза и тянусь к костру. Кир, работает. Тихо проговаривает лис. Островок порядка также появляется посреди кошмарной мешанины, и также вокруг него безопасно. Прыгаем к огню, и снова раздвигаем сферу. На этот раз процесс идет чуть сложнее, и сил уходит значительно больше, но и восстанавливаются они на удивление быстрее. Вообще ощущение, что я не только через ядро получаю силу, но и внешнее, похожее оттенком на мою, с готовностью мне подчиняется. Несколько минут. И тут тоже буйство энергии постепенно приходит в обычное, спокойное состояние. Разве что довольно очевидным становится, почему выбирались ритуалистами именно эти точки. Над центром моей пустоши на несколько минут становятся видны потоки сил, пересекающихся здесь. Видимо, как ветра на разных высотах, что-то подобное в мире есть и для свободных внутренних течений сил. Правда, через несколько минут свечение пропадает и это становится совсем незаметным. Ну вот как они поняли. Прыгаем в Италию уже, видящих-то нет давно, это мы вот это все видим, а в спокойном состоянии такое даже не отследить. Кир, может там постоянно какие-нибудь ритуалы проводили, предлагает лис, еще с тех времен, почему нет, мысленно соглашаюсь со спутником. Прыгаем на склон холма, и застываем, вся долина практически заполнена уже клубящимся хаосом почти до вершин холмов, домики, дороги, все пропадает в дымке, как-то даже вовремя. Получается, нас позвали. Садимся на вершине одного из холмов. Закрываю мысли на глаза и снова тянусь к костру в астрале. Открываю. Островок спокойствия еле-еле просматривается в центре туманного кипения. Допрыгнем? Почему нет? Мне-то все равно, как это далеко для тебя. Я же там был. Уходим в точку. Да, я что-то не подумал. Сажусь уже рядом с костром, успокаиваюсь и начинаю увеличивать сферу. В этот раз это сделать значительно труднее, особенно в теле лиса, но все равно, вполне подъемно. Скорее всего потому, что хаос легко принимает ту форму, которую ему предлагает мое сознание и сила рода. Нет сопротивления, сложность скорее в объеме. Красиво, оглядываюсь, наверное, через час. Сижу в глубине чаши холмов и на несколько километров вокруг расстилается ровная пустошь, с какими-то странными растениями. Постепенно поднимается к вершинам холмов, и получается такая ровная, может даже слишком правильная чаша, на дне которой я сейчас и сижу. Очень, такая, личная что ли, вздыхаю. Даже как-то жаль, эти земли тоже спрятать. Внезапно в сознании раздается холодный голос змея. Глава 39. О, да, я с удивлением радуюсь такому подарку. Из огня появляется огромная голова змея, а за ней начинает вытягиваться не менее огромное тело. А ты откуда узнал? Интересуюсь. Это земля твоя. У тебя есть понимание и внутренняя уверенность, а договор у нас на охрану именно твоей земли. Равнодушно проговаривает змей. Да и тепло тут, силы много, мне полезно будет. Тебе защищать, или скрыть? Лучше скрыть. Но тут людей много. Справишься ли? Оживленное место. Дороги сюда идут опять же. Хранитель, мне древо поможет. Это молодая земля, и твоя. Справлюсь. Хаем. Хорошо, а другие два места? А это разные места? Для меня это все одно. Как это? Они в разных местах мира расположены. На Оловянных островах, около Швеции и здесь. Для людей, возможно. Я пока плохо их понимаю. Для меня это одно и то же. Не понимаю, что ты, хранитель, разделяешь. Вся твоя земля уже под моей охраной, и чужие там не появятся, а если враги, то я их съем, все по договору. Кир, он не поймет, мы, духи, расстояние не так, как вы, люди, понимаем. Для меня раньше, как я помню, в мире духов тоже не было территории, была только охота, как действие. Скорее всего, змей уже и в тех местах тоже охраняет, тоже процесс. Но ведь ты в место, где побывал, можешь попасть, угу. Только оно только для тебя место. Для меня это запах, ощущение, понимание. Именно место, как территория, это только для тебя. Чтобы удобнее было. Вот так вот, живешь, и вдруг новости. Хорошо, это же ни на что не влияет. Смотрю на все вытекающее тело змея. Правильно, лис мысленно соглашается. Нас тут больше ведь ничего не держит. Опять напоминает напарник. Вот точно нет, как только обратно попадать будем. Кир, главное попасть в межреальность. Улита я найду. Хаем, а вот это не должно стать проблемой. Подхожу к костру. Огонь-то я ощущаю так же, как в астрале. И что-то мне подсказывает, что именно этот огонь для нас легко станет дверью. Аккуратно касаюсь пламени, и тут же оказываюсь, на мгновение, как будто на гребне волны. Так же, как когда я перемещаюсь с помощью ясеня. Только ощущаемых точек становится больше. Тянусь к своему воспоминанию костра в астрале, и тут же выпадаю именно там, где и хочу. В островке порядка, среди изменяющегося хаоса. Правда, выпадаем мы уже вдвоем. Вот, отсюда, я уже точно могу прыгнуть в мир Улья. Туда, откуда нас выкинули. Появившиеся хвосты выдают нетерпение напарника. Пойдем, только аккуратно и с защитой. Закутываюсь в одеяло из силы. Лис тут же делает то же самое. Кир, я тоже твою родовую поставил. Если покомпактнее собраться, то вполне нашей связи достаточно, как мне кажется. У тебя как с ощущениями? Нормально. Ты оттягиваешь немного совсем. Одеяло держу спокойно. Давай, прыгай туда. Я на тебя, как на маяк выйду. Лис соглашается и уходит в точку. Я же, держа в голове уже не улей, а своего побратима, делаю шаг за стабильность костра. И движение по этому месту без расстояний сейчас проходит намного проще. Так что к лису я попадаю чуть ли не за десяток простых шагов, без превозмогания и каких-то очень сильных сложностей, что меня сильно удивляет. Последний раз так спокойно я себя чувствовал только с подстраховкой шамана. Мы точно там, откуда уходили. С удивлением осматриваюсь. Гнилостный привкус вроде такой же, давление тоже, внутреннее все совпадает, а вот внешняя картинка изменяется здорово. Исчезают близлежащие горы-термитники. На их месте виднеются кучи чего-то непонятного. Вокруг никого и никакого движения. Бои же очевидно перемещаются куда-то сильно вдаль. Именно там видны какие-то фигуры, и возникают частые вспышки наполовину здешнего неба. Кир, точно. Но, да, что-то изменилось. Попробуй поставить щит искажений. Мы-то друг друга найдем, а без необходимости оставлять контакт с миром демонов. Я этот щит тоже спокойно держать смогу. Условно вырезаем себя из мира Улья искажениями и длинными прыжками скачем к разломанным горам термитникам.